Глава пятая. Село Архангельское, вотчина подмосковная. Под деревьями старая домина в три сруба, сенцами связана. Окна там в переплетах свинцовых. А внутри дома четыре стула поставлены, вот и все. Хозяин усадьбы князь Дмитрий Михайлович Голицын, давно не молод, телом сух, долгонос. Взор его с огоньком, голос тихий. Но вдруг как рыкнет: «Эй, баба, беги к ручью, да скорее умой дитё свое, у меня глаз дурной, и ты, баба, меня всегда бойся». Старины крепко держится. В доме без слова Божия никто и зевнуть не смеет. Пока не сел князь Дмитрий, все домочадцы стоят. Муха пролетит слыхать. «Садитесь!» позволит, и все разом плюх на лавке. А из двух братьев верховника, оба они Михайлы, старший и младший, на стул только старший брат Миша сядет, потому что он давно уже Российской империи фельдмаршал. Князь Голицын был поклонником духа русского. Однако в доме его часто слышалась речь иноземная от лакеев князя. Секретарь Емельян Семенов и комнатный слуга Петя Стринкин были людьми учеными, по латыни читали и изъяснялись. Образование в людях высоко чтил князь Дмитрий Михайлович, а рассуждал он таково: немцу на Руси делать нечего. Немцы у себя дома сами-то не способны порядок навести. И нам затей европейских не надобно. Почему не жить нам, как живали отцы и деды? Стыдно мне. По указу Петрову немец без разума вдвое более умного русского был жалован чинами и денежно. Когда же загибали перед ним пальцы: вот то хорошо от Петра, мол, вот это неплохо, то князь Дмитрий снисходил. — А я новому не противлюсь, — говорил тихо. — Коли хорошо оно, это новое-то. Надобно, судари, из русских условий, яко алмазы из недр, законы русские извлекать. Боялись князя многие, как бы не сглазил. Всего четыре стула в доме его, а книг 7000. Куда столько? Но Василий Никитич Татищев, сам книгочей и любомудр, ради книг и приехал в Архангельское. Ныне он при монетном дворе состоял, в науках знаток и нравом пылок. Дмитрий Михайлович секретаря позвал, перед Татищевым рундуки открыли, книгами хвастали. «Еще когда на Киеве губернатором был, — говорил князь, — переводил с диалектов чужих. Сам-то я в языках иноземных мало смыслю, зато шкалеров киевских при себе содержал. Ели они в доме моем, пили и гадили. Терпел пакость эту, ибо шкалеры те знатно книгам переводы учиняли. Ну-ка, Емеля, покажи гостю». Емельян Семенов, без парика, в кургузом распахнутом кафтанчике, с пером за ухом, любовно перебирал библиотеку. Вот и Макиавелли, и Пуффендорф. Это Гуго Гроция. Лок да Томазия несравненный. У нас все есть в Архангельском. На каждой книге у князя был особый ярлычок приклеен, чтобы не украли такие вот гости, как этот Татищев. Экс-библиотека Архангелина. Василий Никитич жадно и цепко полистал синопсисы да хронографы. Голицын на сундуке сидел. — Не токмо книгу читаю, — сказал он, — но и мыслю я. Оттого-то и не жду дня светлого. Вот кабы царям воли убавить, хорошо было б, Василий Никитич. Одни временщики, сам ведаешь, чего стоят. Не помяни ко сну Малюту Скуратова, да Басманова Данилу, а еще и пришлые Монсе да Сапеги, Левенвольде да прочие. Раньше мы хоть пришлых не знали. Татищев прищурился, хитер он был, зубаст. — Что-то, князь, вы Генриха Фика не помянули. Старик Голицын с силой задвинул сундук в угол. — Генрих Фик — камералист, известный конституцией европских толкователь. При дворе шведском в шпионах наших бывал и великую пользу принес России. Поболе бы нам фиков таких иметь. Камеральные науки — науки о государственных доходах. Помянем еще братца вашего, князя Василия Голицына, что при царевне Софье успех немало имел, — подольстил Татищев. — Един он был, — отвечал верховник со вздохом. — Петр не знал его доброго сердца, но я чту, и когда-либо Русь еще помянет князя Василия добрым словом. Нет, не временщиком был подлым мой брат, а головой Руси и мужем зрелым. «Временщики, приветный хозяюшка!» — толковал Татищев. «Токма в республиках опасны, да. От аристократии же вред мне чудится, а монархия зато есть благо народное». Емельян Семенов усмехнулся кривенько, на Голицына глянув. «Народоправство!» — вступил дерзко. «Вот корень времен грядущих, и в нем есть благо. Правление всенародное. Избранная. То не так, — возражал ему Татищев. — Россия к демократии не способна, благодаря пространственности и лесов обилию. От монархии же умиляюсь я ежечасно. Голицын глядел из-под бровей глазами впалыми. Ну, а ежели монарх дурак и народу своему вреден, и ежечасно людей тиранствует, ты тоже умиляешься, Никитич? А тогда следует верноподданным такого монарха за наказание Божие почитать и терпеливо, не шумя, смерти его выжидать. Емельян Семенов захохотал, перо из-за уха выпало, а Голицын вдруг полез долой с сундука, застучал палкой. «Опричнина да приказ Преображенский! Канцелярия пытошная, рамадановские да ушаковы, люди зверские в сане духовном, Петеримы да Феофаны. Куда их прикажешь девать, Никитич?» Татищев не заробел. «Огонь пытошный не страшен, — сказал. Ежели токма поручена инквизиция государства человеку правил благочестивых, да чтобы он в Бога веровал, а злостные и неблагочестивые, в крови усладясь, сами утихают за старостью и болезнями». — И так-то ты мыслишь? — вопросил старый князь. — Именно так, — отвечал Татищев. Тут Голицын плюнул прямо в лицо Татищеву. — Проглоти, пес! — сказал в бешенстве. Более в село Архангельское Никитич уже не наведывался. «Олигарх главный», — говорил впредь о Голицыне. «Но как бы ни намудрил он чего. Все зло на Руси от аристократии следует. Опора престола есть шляхетство чиновное служилое». Дмитрий Михайлович вызвал своего сына Сергея из Мадрида, где тот состоял посланником российским. — Сыне мой, — признавался старый верховник, — яко двуликий Янус, взираю я на Русь боярскую и Русь нынешнюю. Вижу выгоды немалые в былом ее славном и в будущем, что станется не менее дивным. Но уже без немцев, без временщиков, прихлебствующих. По мне, так всем куртизанам головы рубить надо, а царям пора уже воли поубавить. Таков был князь Дмитрий Голицын. Мехи-то старые, но вино в них молодое, бродило вино это. Эх, немало кабаков на Руси, но краше нету московских. А кто позабыл их, тому напомню. Агашка на Веселухе, Живорыбный у Залупы, Под Пушкой, Каток, Заверяйка, Девкины бани, Живодерный, Тишина и прочее, всех не перечесть. Нет страшнее кабака неугасимого. Укрылся он глубоко в земле, нет в нем окошек. Зато круглый год непрестанно, как в храме, горят в нем свечи, оттого-то и зовется он так неугасимый. Солдат-дезертир, баба-гуляка, лакей-утеклец, ерыга-пропойца, тать-ворон. Все бывали в неугасимом, всем было хорошо в полумраке. Даже нож не блеснет, когда сопетуху прикончит. Шит крыто, в мешке продано, в темноте расплачивайся. В 5 часу утра, когда петушок только пропел, собирался народ. Кто выпить, а кто просто так поглядеть, как другие пьют. Вошел старичок, с виду странничек. Таких-то немало по Руси шляется. Вынул гривну и на ту деньгу дал ему целовальник ковшичек гнутый, который мерою для вина служил. Эван зевнул с хрустом, сам зачерпни. У бочки с белым толпился народ. Иные венца зачерпнув, на икону глядя давали клятву всенародную не пить более никогда, и пусть этот ковшичек, видит Бог, станет последним. Иной же, кто денег не имеет, зипунишка смахнет с себя, кричит на веселе: «Эй, душа целованна, гляди, вешаю тебе на память!» И для того был шест над бочкой. Каждый пропитую лопать на тот шест вешал. Соответственно, и пил. Во сколько целовальник лопать его оценит. Старичок-странник водочки себе зачерпнул, когда очередь подошла, и спокойно с молитвами отодвинулся. — Господи, — сказал, — образуй меня грешного. И надолго приник к ковшечку. Тут его, как водится, обступили. — Передохни, милый, лопнешь ведь? — Оставь. — О, глотнуть только до донышка бы мне! — Да не досасывай, иль креста на тебе нету! Но старичок был не из робких. Даром-то, — ответил, — угощают в бане угаром. Да и то, кажись, по дням субботним. Потом еще копеечку из порток вынул и 3 бушинки попросил. Ел в аккурат над кусочком хлебушка. В зубах он имел некоторый убыток. Но очень уж вкусно и приятно кушал старичок этот. — Ты будто царь кушаешь, — засмеялись люди гулящие. Но из мрака кабацкого рыкнул кто-то, словно филин: «Царя не трожь!» Или слово и дело не слыхивал: «Расшибут тебе кости, обедни вам с матерью!» «То вранье!» — отвечали смело. «Нонешний государь добр. Он тайный приказ разогнал, а слово и дело уже не кричат. Говори, что замыслил, и рамадановского с Ушаковым нам не бояться!» Старичок 3 буху доел, а корочкой миску всю выскреб до чиста. «А ну!» — хихикнул. «А ну, ежели я крикну, ась!» Целовальник, однако, ему пригрозил. «Ты, убогонький, коли выпил лишку, так и ступай по святым местам. Нече слово и дело языком вихлять. Кончилось время лютое, и слава тебе, Господи, что миновало!» Кое-кто, у кого спина драная, закрестился. Подошел к старичку отставной солдат, столь высокой громадин, что голова его едва под потолком виднелась. Но белели из носа кости, а ноздри были клещами давно изъяты. — Что это голос на манер знакомый? — сказал солдат. — Дай-ка я погляжу на тебя, старичок. Может, когда и виделись? Смотрел на ветерана старик чисто и бестрепетно. И вдруг заорал солдат: — Постой! Постой-ка! Да я ж тебя знаю! Рубята! Ворда-пьяницы! Запахни двери поскорей! Живым отсель он не выйдет! Но старичок дал ему снизу по зубам мудреным вывертом, и солдат, как сноп, рухнул, лежал и пятки врозь. Ловок, — засмеялись вокруг, — поклал славно. Подскочил к старику капрал с пылающим чирьем на лбу. — Ты по что служивого человека вдарил? — Он кум мне. Но старичок хихикнул, потом хлоп, и капрал лег. Стало тихо в кабаке, как в храме Божием. Да мерцали по углам свечи кабацкие, свечи неугасимые. Старичок рыгнул после еды, как и положено православному, увязал котомку, к двери пошел. Но от самых дверей винопивцам да ворам сказал вот так вещи. Слово миновало, но дело осталось. Вы, люди, ждите и поминай, как звали. Солдат с вырванными ноздрями очнулся. Сидел на полу очумелый. Целовальник его в закуток отвел, угостил особо из чарочки. Отведи обиду. Да уж больно любопытен я. Теперь еще и спать не буду. Уж ты поведай мне, кто ж был сей старичок. Солдат выпил и рассказал. Старичок сей есть генерал Ушаков, а по имени Андрей, а по батюшке Иваныч, и был главный живодер в канцелярии тайной. Государево слово и дело сыскивал. Ни детей малых, ни баб не жалел. Кровь сосал, а жилами закусывал. Потому, — загрустил солдат, — мне из Москвы бежать надо аж до самого Синего моря, ибо Ушаков сей зело памятен и меня завсегда здесь сыщет. Первопрестольная шушукалась. Царь женится. Обвели его долгорукие. Да коли ж нам, шляхетству, терпеть их норов боярский? Ждали, что царь на Москву вернется, день рождения своего в Лефортове справить, да принять поздравления по обычаю. Но и тут вышло иначе. Петр II дал в этот день бал в Туле. А что Тула? Смешно сказать. На берегу речки Упы обкурили кое-как домишко, чтобы тараканов изгнать. Даже припасов для стола не нашлось. Мажордом вышел, жезлом в пол стукнул и гостям объявил. «Почтенные господа, конжурация такая, стола нетути, а есть буфеты, возле коих его величество и просит благородное тульское шляхетство откушать по собственному соизволению». Тулики все глаза на невесту царскую пропялили. Да их три никак. Какая же из них средняя? Алексей Григорьевич, спесив и глуп, давал пояснение. В зачатии законном породил я сыновей четырех, а дочерей трех. Из коих наблюдать вы, судари, всех сразу честь имеете. Средняя меж Анной и Аленой и есть та, коя Богом самим в государыне ваше предназначено, отчего и советую вам, господа, не мешкая к ней приблизиться и к руке приложиться. Петр был трезв и сумрачен, к невесте своей ни шагу. Но княжна Екатерина тоже к нему не ласкалась. Принесли ей ветку рябины с мороза, щипала тихо по ягодке, горька любовь моя, горьки и ягодки. Князь Иван Долгорукий шепнул ей. — Не знал ранее, что такая гадюка у меня сестрица родная. И еще раз буфеты обошел, всюду вина пробуя. Император обнял его и на двор выволок. Кафтан распахнул, дышал глубоко. — Обидно. Вот и окрутили меня, Ваня, твои дядья с батькой. — А я, Ваше Величество, к сватовству сему не прикаян. Воля ваша была избрать подругу для утешений сладострастных. — Мне без тебя, друг сердешный, — сказал князь, — жениться одному скучно. — Коль ты меня, князь Иван, крепко любишь, так и ты женись тоже. В один день свадьбу сыграем. — Чудно! — хмыкнул Долгорукий, хмелея на ветру. — Женись, братец мой, — нежно уговаривал его царь, — станем единым домком жить. Собак в комнатах разведем, спать вместе будем, а жен наших куда-либо в деревне вышлем, пущай они там с простокваши пенки снимают. На ком жениться-то мне, ваше величество? Да на ком пожелаешь, тебе никто не откажет. Ваша воля, а мне и впрямь не откажут. Вот у ягужинского графа, задумался Иван, девки хороши да чернявы. Видать, на любовь горячие. Только матка у них стерва известная. Взволнованные слухами Москва и посольства иноземные никак не могли изловить пропавшего в лесах императора. Выехав из Тулы, Петр 27 октября был в Зарайске, 30-го его видели в Коломне, а проснулся уже в Гуслицах. Потом следы его затерялись. Царственный отрок кружил вокруг Москвы да около, но самой Москвы избегал, словно боялся ее. На пустынных дорогах, бездомным кочевником, под дождями, под снегом, на льду, по слякоти, блуждал внук Петра Великого, последний мужчина из дома Романовых. Тишком, словно воришка, лишь 9 ноября Петр воротился в Москву и, прямо никуда не заезжая, поехал в немецкую слободу, в Лефортовский дворец. Там и остановился. Все ждали, что-то будет. В один из дней к подъезду дворца подкатил заляпанный грязью вазок. Скособоченный, с драной кожей, стекла на окнах, в трещинах. Дверь открылась со скрипом. Высунулась из воска нарядная шелковая туфля, долго выискивая, куда бы ступить, где по суше, не в лужу. И резво выпорхнула из воска молодая крутобокая красавица, с круглыми, как у кошки, зелеными глазами, волосы чистое золото, нос курносый, ямочки на щеках, и разом все потеплело на улицах. Краса людская всегда приятна. Это была цесаревна Елизавета Петровна. Долгорукие опасность почуяли. Елизавета нрава легчайшего. Петр горяч. Как бы не дали Катьке Долгорукой отворот-поворот. И в скорости Елизавету Петровну спровадили обратно, в Слободу Александрову, где она жила и кормилась с вотчины. Гуртом подступили Долгорукие к молодому царю. — Ваше Величество! — дерзко заговорил Василий Лукич. — Пора уже о невесте своей объявить всенародно. — Быть по-вашему, — отвечал император, потупясь. — Велите же звать господ верховных министров, персон духовных из синода. И генералитет пущай явится тоже. Собрались. Мальчик-император потеребил, стыдясь, тяжелую кисть скатерти, глаза отвел и тихо объявил, что женится на княжне Екатерине Долгорукой. Особы первых трех классов стали тут изощрять себя, как бы радости побольше выказать. Но довольных искренне не было, и промеж себя говорили совсем иное. Долгорукие смело поступили, да шатко. Царь еще молод, но скоро подымется, и тогда разумеет то, что сейчас невдомек ему. Как бы Долгорукие не поехали следом за Голиафом Меншиковым в Березов, где волков хорошо морозить. Барон Остерман вдруг заохал и затворился, на болезнь жесточайшую ссылаясь. Болезнь вице-канцлера значила, что положение в русском государстве чрезвычайно и грозит смутами.